здесь полшестого. Мать земля сегодня сыра, а в ней стоят хорошие парни, хотя должно быть пьяны с утра. Но как не пить при такой работе? И я храню для них водку в пальто, и мне хотелось бы петь об этом, но этот текст не залетует никто. Иван спешит на работу, он спешит на работу, не торопясь. Похоже, что ему все равно, успеет ли он к 9 часам. Осенний парк, опавшие листья, такая прекрасная грязь. Он был инженером, теперь он сторож, он выбрал себе это сам. Его беломор горит на лету, и это новая жизнь на новом посту. Новая жизнь на новом посту. Новая жизнь на новом посту. Я вижу, как кто-то идет по крыше. Может быть, это собака, кошка, а может быть, это крот. Я вижу не слишком ясно, мешает крутой наклон той крыши. Может быть, это букашка, а может быть, это слон. Над ними чистое небо, под ними хрупкий карниз. И я не знаю, как сделать, чтобы помочь им спать.